С юных лет я втихомолку спрашивал себя, а сегодня спрошу себя вслух, может ли Амун в своем капище обижаться на нас за то, что в душе мы отдаем должное кротости и великодушию этого величавого Бога, с чьим именем он соединил свое собственное. Разве досточтимый Бекнехонс не является первым пророком и того, и другого? Когда на празднике моя госпожа, звеня систром, пляшет перед Амуном по праву его жены, ее зовут уже не Мут, как обычно, а Хатхор, но ведь Хатхор — это священная, украшенная рогами и диском сестра-супруга Атума-Ра, а не Амуна, учитывая все это, твой верный слуга никогда не забывал о нашей заботе и не упускал случая приблизиться к этому цветущему юноше, отпрыску Азии, выросшему у нас в молодого управляющего, и получше узнать его, чтобы говорить о нем с тобой, в этот раз с большей осведомленностью, чем то при всем моем старании удалось в прошлый. В общем, я нашел его очаровательным в тех пределах, которыми природа ограничивает в данном случае мужское мое одобрение. С бабьем на крышах и на стенах дело обстоит, конечно, иначе, но я нашел, что наш юноша ничего не имел бы против обстрела их лучниками, и поэтому я не вижу причин поворачивать оружие в другую сторону, ибо случайно я услышал, как он сказал, что только одна женщина имеет право пристально глядеть на него. При этом он направил на меня из-под надбровия весьма и весьма ночной взгляд, сначала открытый и сияющий, а потом, по любопытному своему обычаю, туманно-лукавый. Хотя в этих словах есть уже указание на то, как он о тебе думает. Я ими не удовлетворился. Привыкший судить о людях по их отношению к тебе, я завел разговор о привлекательности женщин и по-мужски спросил его, кого из встречавшихся ему женщин он считает самой красивой? «Мут-эм-энет, наша госпожа», — отвечал он, — «красивее всех и здесь, и в широкой округе, ибо даже уйдя за семь гор, не найдешь лучшей красавицы». При этом лицо его залилось алой краской Атума, которую я могу сравнить только с той, что окрасило сейчас твое лицо, окрасило, как я себя тешу, от радости по поводу находчивости преданного твоего слуги в этом важнейшем деле. Более того, я предупредил твое желание, чтобы новый управляющий чаще прислуживал тебе, и ты могла разгадать его волшебство и допытаться до тайны его уст, на что я в силу природы своей, кажется, не гожусь. Я настойчиво призывал его, я убеждал его робость приблизиться к тебе, о женщина, и чем настойчивее, тем лучше, и поцеловать своими устами землю перед тобой, которая это терпит. На это он ничего не ответил, но краска Атума, сошедшая было с его лица, тотчас залила его снова. Я увидел в ней признак его боязни предаться тебе, выдать тебе свою тайну. И все же я убежден, что он последует моему совету. Правда, он тем или иным способом перерос меня в этом доме и стоит во главе его. Но зато по годам, и как коренной египтянин, я старше. С таким юнцом я поговорю напрямик, как человек простой, каковым и остаюсь, имея честь откланяться своей даме. С этими словами Дуду весьма чинно поклонился, свесив прямо вниз свои коротенькие ручки, повернулся и, мелко шагая, направился к Иосифу, которого приветствовал такими словами. «Мое почтение, уста дома!» «Что я вижу, Дуду?» — отвечал Иосиф. «Ты приходишь засвидетельствовать мне свое драгоценное почтение. С чего бы это? Ведь еще недавно ты не хотел со мной есть и всячески на словах и на деле показывал, что ты ко мне не очень-то расположен». «Не расположен?» — спросил вдруг Цесет, запрокинув голову. «Я всегда был расположен к тебе гораздо больше, чем многие, которые притворялись особенно расположенными к тебе эти 7 лет. Но я просто виду не подавал. Я человек чопорный, степенный, который не полезет ради прекрасных глаз к первому встречному с изъявлением своего благорасположения и преданности, а сдержит себя, проверит свои чувства, чтобы доверие созревало лет эдак 7. Но уж когда оно созреет, на мою верность вполне можно положиться, и тот, кто выдержал испытание, может ее испытать».